Глава вторая. Непосредственное изучение нарциссизма, как мне кажется, встречает особые препятствия. Основным подходом к такому изучению остается, пожалуй, анализ парафрении. Подобно тому, как неврозы перенесения дали нам возможность проследить либидозные проявления влечений, так изучение деменции Прайекукс и паранойи позволит нам понять психологию «я». И опять мы должны будем составить представление о том, что является простым для нормального человека на основании изуродованного и преувеличенного в патологических случаях. Но нам все же открываются еще некоторые другие пути, ведущие к более близкому знакомству с нарциссизмом. Их-то я и хочу последовательно описать. Это важно для изучения психологии больного, страдающего от физической боли, психологии ипохондрии и проявления любовного чувства у обоих полов. В оценке влияния органической болезни на распределение либидо я следую указаниям, полученным мною в беседе от Фернси. Как всем известно и кажется вполне понятным, человек, мучимый органической физической болью и неприятными ощущениями, теряет интерес к объектам внешнего мира, поскольку они не относятся к его страданиям. Более точное наблюдение показывает, что у больного пропадает также и либидозный интерес, он перестает любить, пока страдает. Банальность этого факта не должна нам помешать описать его, пользуясь терминологией теории либидо. Мы сказали бы в таком случае, больной сосредоточивает свое либидо на своем «я», отнимая его у объектов с тем, чтобы по выздоровлении вернуть его им. Буш говорит о поэте, страдающем зубной болью, душа пребывает исключительно в тесной ямке бокового зуба. Либидо и интересы «я» испытывают при этом одну и ту же участь, и тогда их снова нельзя отделить друг от друга. Известный эгоизм больных берет верх над всеми интересами, без исключения. Мы находим это вполне понятным, потому что прекрасно знаем, что, находясь сами в таком же положении, будем вести себя так же. Исчезновение самого сильного любовного порыва вследствие телесных заболеваний и смена его полным равнодушием – составляют тему, которая находит широкое применение в юмористической литературе. Как болезнь, так и состояние сна связано с нарциссическим возвратом либидо к самому себе, или, точнее говоря, к единственному желанию спать. В полном согласии с этим находится и эгоизм сновидений. В обоих случаях мы имеем дело не с чем другим, как с изменением распределения либидо вследствие изменения я-комплексов.